Первую ночь в тюрьме Жюльен подвел итог. Теперь он знал врага, с которым должен бороться, и этот враг казался ему ничтожным. Адвокат как будто славный парень. Пусть он говорит, а я буду молчать. Я потребую свидания с Женевьевой. Впутала она меня в историю из-за своей ревности. Конечно, она не виновата, но и я тоже. Повнимательней с Женевьевой. Повнимательней с адвокатом. Никогда ничего не говорить о Боргри, о лифте. История с Марли очень кстати, а потом она разъяснится сама собой. Все же ему не удавалось заснуть. Он крутился на койке, подавляя желание расхохотаться. Идиоты! Я — это Боргри. Я тот самый, из лифта. Но тут же начинал себя ругать. Ни слова, и все пойдет как по маслу. Глава 19. Допросы, перекрестные допросы, экспертизы, очные ставки. Жюльен держался долго, убежденный в своей невиновности. Он то обретал веру, то приходил в отчаяние, но боролся изо всех сил, сдавая позиции лишь пять за пятью. «Где вы находились в ночь субботы на воскресенье?» «Я отказываюсь отвечать». «А в ночь с воскресенья на понедельник?» «Я отказываюсь отвечать». Следователь обратился к адвокату. «Мэтр, вам следовало бы порекомендовать вашему клиенту другой способ защиты». Адвокат, очень славный парень, повернулся к Жюльену. «Заклинаю вас, Куртуа, перестаньте играть в молчанку. Он хочет, чтобы мы поверили, будто он заботится о чести женщины», — сказал следователь с пренебрежением. «Куртуа, в вашем положении лучше сказать все, даже если замешана женщина». «Тут не до чести. Вы рискуете головой ради чьей-то репутации». Адвокат вмешался. «Господин следователь, дайте этой женщине, чью честь он оберегает, время самой открыться. В конце концов, Куртуа поступает как джентльмен, и...» «Эта женщина не существует, мэтр, вы это знаете не хуже меня. А если оберегать, я никого не оберегаю», — спокойно произнес Жюльен. «И я верю в правосудие». Нельзя доказать, что я совершил это преступление по той простой причине, что я его не совершал. Его приводили, его уводили. Тюрьма, кабинет следователя. Самое удивительное, что свидетели узнавали его. Эти пожилые супруги. Откуда они взялись? «Куртуа», — говорит следователь, — «вот двое свидетелей, которые видели вас в Марли в субботу вечером». Весь день воскресенья и в ночь с воскресенья на понедельник. Жюльен, которому свет бьет в глаза, перемещается, чтобы лучше видеть мужа с женой. Они морщатся, переглядываются. Мужчина колеблется. Рост вроде такой же, но поскольку он прятался, позвольте, вмешивается женщина. В нашем деле научишься в людях разбираться. Я уверена, это он. Адвокат готов уцепиться за малейшую неточность и воспользоваться ею. Минутку. Здесь явно противоречие. Вы заявили, во-первых, что у вас что-то случилось с электричеством, во-вторых, что этот человек тщательно прятал лицо. Почему же, объясните, в этих условиях вы так категоричны, в то время как ваш муж... Матильда улыбается с видом полного превосходства. Женщину от мужчины отличает метр интуиция. Представляете себе, мадам, что правосудие требует фактов. — Вам недостаточно фактов, — осведомляется следователь. — Машина, имя которой называет таинственный путешественник Куртуа, оружие, которым совершено убийство. И, наконец, не забудьте плащ. Что им всем дался этот плащ? К счастью, адвокат качает головой. Тем не менее, свидетели противоречат друг другу. Жена говорит «да», муж говорит «нет». Тут Шарль приходит в ярость. «Уж извините, я не говорил «нет». Я не сказал «да».» «Нюанс», — тонко замечает Матильда. Эта пара действует Жюльену на нервы. Женщина заговаривает опять, подтолкнув мужа локтем. «Я скажу, что тебя смущает, Шарль, что он одет по-другому. Тогда на нем был свитер с высоким воротником, а потом мы его только в плаще и видели». «Свитер с высоким воротником!» — кричит адвокат. «Видите? Держу пари, что у моего клиента вообще нет такого свитера!» Жюльен пожимает плечами.